Глава 28. Вишневский. «Пойдем, Софи, погуляем по поселку. Ты мне покажешь достопримечательности. Возьмем с собой Стивена в качестве охранника. Здесь становится уже неинтересно». Провожаю Маргариту с дочкой взглядом. Они поднимаются на второй этаж. Вот же зараза какая. Специально так делает. Так и хочет уколоть меня. Ну, погоди, Маргаритка. Я еще доберусь до тебя ночью и буду наказывать. Да, Миха, дела у тебя, я смотрю, серьезные. А с виду такая милая девушка. Но стержень есть. Чувствуется, будет держать в ежовых рукавицах. Сосед еще подкалывает. Смешно ему. Давно не плавал в холодном бассейне. Егор, ты чего еще хотел? Мы вроде поговорили. Начинаю уставать от его присутствия. Но сейчас, как ни странно, прокурорский сын не вызывает раздражения, и во мне нет уже той необъяснимой агрессии и злости. Так я все вот про Кристинку. Ты извини, что так вышло. Ну, вроде как вы были вместе, а я взял просто и увел ее. Кто хотел уйти, тот ушел. Именно так уходят ненужные в жизни люди. Нет, мы не были вместе. Но ты сам знаешь, как бы ничего личного и серьезного. Абсолютно ничего. Кристина хорошая, добрая девочка. Глупенькая, конечно. Но тут уже кому как. И это, Миха, ты не держи зла за то, что было в прошлом. У нас ведь на самом деле ничего не было тогда с Алисой. Стоп. Не надо. Ничего не объясняй. Егор, извини за вчерашнее. За удар, за холодный бассейн. Не знаю, что нашло. Как-то накипело, да и навалилось все разом. Не знаю, зачем оправдываюсь перед ним. Но на самом деле, почему-то на душе стало легче. И я уже не держу зла, уже не оглядываюсь на прошлое. Это словно рана, которая была давным-давно. Долго кровоточила. Потом кровь запеклась коркой, и каждый раз я задевал ее, причиняя себе боль. А сейчас она как-то отпала сама. И мне уже абсолютно безразлично, что там было раньше. Главное сейчас – те эмоции, которые во мне после ночи с Маргаритой. Ее неприкрытая ревность, обида в глазах, колкие словечки. Это все говорит о том, что она живая, настоящая. Она ведет себя согласно своим эмоциям, но все равно пытается их скрыть. Забавная такая. Но мне безумно нравится в ней это. Ты знаешь, в тот раз Алиса пришла к нам во двор вечером. Мне тогда еще отец купил новенький Порше. А она такая грустная была, чем-то расстроенная. И ты, конечно, решил ее утешить. Нет, не в этом дело. Она начала что-то говорить о том, что если бы она была свободна, была бы в другом положении, то смогла бы в меня влюбиться. Я тогда не понял ее, этот разговор, намеки. У меня совершенно в голове не было никаких претензий и посягательств на нее. Она была не свободна. Да, безусловно, Алиса красивая, яркая девушка. Но меня тогда интересовали многие девушки. А тачки еще больше. Потом она стала отходить назад. Запнулась каблуком о выступ, начала падать. Я подхватил. Но здесь появился ты. А дальше все согласно классике жанра. Ладно, Егор, все забыли. Что было давно в прошлом. Объяснение соседа тоже не вызвало абсолютно никаких эмоций. Но все-таки хорошо, что мы за столько лет поговорили. Я, наверное, благодарен должен быть ему за то, что тогда увидел. За то, что случилось. За то, что не совершил, может быть, самую великую ошибку в своей жизни и не женился на Алисе. Ведь все тогда были против. Все, включая маму, которая не подавала вида. Но я чувствовал ее скрытые переживания за меня. Кто знает, может быть, потом, через некоторое время, я бы вообще застал ее в постели с другим мужиком. И тогда было бы все сложнее и больнее. Но тем не менее, какая бы она ни была, она родила мне прекрасную дочь, которой я совершенно не занимаюсь, не провожу достаточно времени и сейчас корю себя за это. Отец прав. Девочка нуждается во мне, как и я в ней. София такая живая, открытая, любознательная, предлагает странные вещи. Что-то найти, что потеряла Маргарита, а потом жениться на ней. Ну, если эта девчонка вбила себе что-то в голову, то она наверняка этого добьется. Улыбаюсь своим мыслям. В руках все еще чужие трусики. Пашка, конечно, получит. Ой, за все получит, поганец. Но вот Маргарита и Софи уже спустились. Цветкова в очень коротком ярко-желтом сарафане с бантом на обнаженной спине. Прошла мимо, гордо подняв голову, принося с собой цветочный аромат. Это куда она в таком виде собралась? Там ведь если нагнуться, то все можно разглядеть даже слепому. А спина почему голая? Пойдем, милая, погуляем. А дяденьки пусть поговорят о сокровенных вещах. Им есть что обсудить. Это такая интересная находка. Может, уже к вечеру у нас будет Золушка. А я знаю, я знаю. Стивен уже находил такие же, только белого цвета, в комнате Паши. Это ведь трусики, да? О, так тут на каждом углу можно найти сюрприз. Собака гавкнула в знак согласия. Мы все посмотрели на нее, а я тут же перевел взгляд на Маргариту. Девушка надела солнцезащитные очки, поправила объемную сумку, что висела на плече. Вот же заноза какая. И ребенок такой же. Теперь у меня две занозы, которые будут колоть и пить кровь. А ты куда собралась в таком виде? И почему короткое платье? Кстати, Маргарита, вы шикарно выглядите. Спасибо, Егор. За это ее спасибо, Егор, захотелось вновь дать тому Егору по зубам. Но ответить мне никто не успел. Раздался звонок в дверь. Пес засуетился, словно это пришли к нему. Подбежал к двери, начал прыгать. «Ой, смотрите, там снова какая-то тетя!» София указала на экран домофона. И действительно, за воротами стояла девушка. Брюнетка, волосы собраны в высокий хвост, на ней шорты, футболка, кроссовки. Она посмотрела в камеру, махнула рукой, улыбнулась. «А тут у вас интересно!» Каждый день новые девчонки. Можно я останусь? Нет, Егор. Все, ты идешь домой. У тебя уже есть девчонка. Все, давай, давай, давай, проваливай. Толкаю соседа к выходу на задний двор. Пусть уже катится. Слишком много на сегодня общения с ним. Папа, а кто это пришел? Это снова какая-то злая ведьма? Софи, твоя няня читает тебе на ночь слишком много сказок. Это вредно. Вот не нужно переводить все на няню. Маргарита фыркнула, а мне захотелось увести ее наверх и заставить переодеться. А лучше вообще раздеться и остаться дома. Дверь все-таки пришлось открыть. Маргарита и София уже вышли на крыльцо и стали спускаться. Девушка, бодро размахивая рюкзаком, шла навстречу, улыбалась. Здравствуйте. С ней никто не поздоровался. Маргарита кивнула. Пес гавкнул. «Вы кто такая?» «Как кто? Я горничная из агентства. Степанида Сергеевна заболела, я приехала ее заменить». «А почему меня никто не предупредил?» «Я не знаю. Правда не знаю. Это надо позвонить в агентство, там узнать». «Ладно, мы пойдем. Пусть папа разберется с горничной. А нам пора получать позитивные эмоции и дышать свежим воздухом. А то вокруг сплошной стресс и нервотрепка». «Постойте, я с вами». «Михаил Дмитриевич, не тратьте на нас время. Я няня и прекрасно справлюсь с ребенком. А у вас гости. Помогите девушке убрать дом. Может быть, еще что-нибудь найдете интересного». Софи махнула рукой, поправила панамку, а я провожал взглядом Цветкову, которая в своем этом развратном сарафане уже скрылась за воротами. «Ладно, пойдемте, раз уж вы приехали». Девушка зашла следом за мной в дом. «Убирайте, что вы там хотели. Только быстро. У меня много дел». Хлопнул дверью, оставив горничную одну. Ушел искать свой телефон. Он оказался в моей спальне, заваленный подушками, на кровати. Десяток пропущенных звонков, непрочитанных сообщений. Быстро просматриваю. Несколько минут, расхаживая по комнате, разговариваю со своим заместителем. Вроде на работе все стабильно. Открываю ссылку, что прислал отец. Замираю на месте, просматривая на экране смартфона репортаж, в котором девушка комментирует откровенные видео моей несостоявшейся жены. Значит, все уже слили в сеть. Конкуренты работают лучше и быстрее нашей службы безопасности. А значит, какие можно сделать выводы? Что грош цена ее начальнику. Или он делает так, чтобы мы не узнали, где же находится Алиса?